Глава 6. Я никогда не задумывалась над тем, что делают женщины, которых предали. Уходят со скандалом, выбрасывают через окно вещи неверного мужа, подают на развод или же пытаются забыться в объятиях другого мужчины. Во мне же словно что-то надломилось, застыло. Мою любовь, сердце, чувства растоптали. Я не понимаю, что стало причиной измены Андрея. Ведь у нас был счастливый брак и идеальные отношения. Мы вместе еще с университета. Столько всего прошли, а теперь... Это все из-за того, что я не смогла родить ему ребенка? В этом разница между миниатюрной брюнеткой и мной. Я неполноценная? Слезы застилают глаза. Я не двигаюсь с места. Все так же сижу в кресле, с силой сжимая в руках фотографии, и смотрю на стену перед собой. Марат достиг цели, растоптал меня, но в какой-то степени я благодарна ему за это. Он открыл мне глаза, показал, какой слепой идиоткой была. Вот только чего он пытался добиться этим? Даша что-то говорит мне. Пытается обратить на себя внимание, но я ничего не замечаю вокруг. Боль жгучая и тупая проникла под кожу и терзает меня, не давая дышать полной грудью. Я действую на автомате. Беру дочь на руки, купаю ее, укладываю спать и все прислушиваюсь к звукам в доме, ожидая своего неверного мужа. Как встретить его? Бросить в лицо фотографии и хлопнуть дверью? Не пустить даже за порог дома? Лютая ненависть стягивается пружиной внутри меня, желая освобождения. Я хватаю первое попавшееся под руку – вазу, и с размаху бросаю о стену. Наблюдаю за тем, как дорогой фарфор разлетается осколками по паркету, и чувствую некое удовлетворение. Это была ваза, которую нам подарила мать Андрея. Дорогая безвкусная вещь, купленная на наши же деньги. Я оглядываюсь по сторонам в поисках того, что можно было бы еще разбить. Но меня останавливает мелодия звонка мобильного. Я с опаской смотрю на экран, боясь, что это Марат либо муж, с которым я не готова вести разговор. Но это всего лишь Алина, девушка, которая занимается моими финансовыми делами. «Кристин, у нас ЧП». С нотками паники произносит она. И в любой другой день я бы, наверное, заразилась ее нервозностью. Но сейчас мне абсолютно все равно. Что стряслось? Мой голос звучит ровно. Сама удивляюсь такому холодному спокойствию. Помещения, которые мы арендовали под бутики, выкупили. Нужно срочно освободить их. Я что-нибудь придумаю. Это какое? Я прислоняюсь спиной к стене и прикрываю глаза, пытаясь сдержать рвущуюся наружу боль. «Все, Крис!» — понижая голос до шепота, произносит Алина. «Что?» «Кто-то выкупил в один день все помещения. И здесь, и в Италии, и в Испании. Везде. Я не знаю, что делать. Нам дали 3 дня, чтобы убраться оттуда». «Это невозможно. Как так? А договор?» Почему прежние хозяева не поставили нас в известность? Кто мог выкупить разом все? Я запинаюсь. Действительно, кто мог это сделать? Марат. Но зачем? Зачем ему разрушать мою семью и бизнес? Как это повлияет на мое решение бороться за свою дочь до конца? Он хочет ослабить меня? Показать, как крут? Нам вернули деньги, которые мы оплатили вперед за аренду, и накинули компенсацию. Что нам делать, Кристина? Свяжись с Максом. Пусть найдет недвижимость недалеко от прежних мест. И попроси Бланку подготовить рекламную кампанию с новостью о нашем переезде. Нужно сделать все максимально быстро. Хорошо. Я отключаюсь, и взгляд цепляется за последнее сообщение от Андрея, которое высветилось на экране телефона. Срочное совещание. Буду поздно. Я горько усмехаюсь. Совещания. Сколько их было за последний год? И командировок неожиданных. Неужели все это тоже было ложью? Мне вдруг захотелось увидеть эту женщину в жизни. Посмотреть ей в глаза, спросить, спокойно ли она живет, зная, что она увела из семьи чужого мужчину. Узнать о ней больше информации, чем то, что я увидела на фотографиях. В какой-то момент я чуть не забыла о неприязни к Марату и не позвонила ему с просьбой сказать мне ее имя и адрес. А еще мне безумно противно. Чувствую себя испачканной в грязи. Сколько раз Андрей приходил от нее, целовал меня, трахал. Приводил ли он ее к нам в дом, пока я была в разъездах? Спал ли с ней прямо в нашей супружеской постели? Кажется, однажды я нашла в корзине с бельем кружевные трусики. И все никак не могла вспомнить, были ли у меня такие. Но у меня столько одежды, что я списала это на свою забывчивость. А еще слишком сильно доверяла Андрею. Получается, это она оставила мне послание, а я, дура, даже ничего не заподозрила. Входная дверь открывается поздно ночью. Я сижу в кресле напротив входа, но Андрей не видит меня. Приглушенный свет бра скрывает меня в тени, зато прекрасно освещает лицо моего мужа. Он выглядит усталым, но счастливым. Губы растянуты в легкой улыбке. Он снимает верхнюю одежду. Несколько минут переписывается с кем-то в телефоне. Я же пристально слежу за каждым его движением, пытаясь понять, что чувствую. Ненависть, унижение, боль, презрение, любовь. «Ты поздно», — подаю голос я, и Андрей резко вскидывает взгляд в мою сторону. «Работы много. Почему не спишь?» Он делает несколько шагов в мою сторону. Щелкает выключателем, и я щурюсь, потому что яркий свет слепит глаза. «Все еще обижена?» – спрашивает спокойным голосом, словно ничего не происходит. Лицемер. Я поднимаюсь с кресла. Медленно. Решаю до последнего вести себя достойно. Не позволю ему увидеть мои слезы и истерики. Не хочу, чтобы он знал, как разбила меня новость о его предательстве. «Знаю я о твоей работе», — хмыкаю я и бросаю пачку фотографий Андрею в лицо. Снимки разлетаются по полу, словно в замедленной съемке. Андрей ловит один из них. Короткий взгляд и выражение его лица меняется в мгновение. «Где ты это взяла?» — холодно спрашивает он. «Это так важно сейчас, Андрей». Складываю руки на груди и усмехаюсь, старательно изображая безразличный вид. «Чтобы утром тебя здесь не было, я подаю на развод». «Что? Ты бредишь, Кристина? Кто-то хорошенько обработал фотографии, чтобы ты поверила, что на них я». «А разве это не ты, а? Не стоит держать меня за дуру. Ну же, признайся уже, что у тебя есть любовница. Как долго ты с ней? Полгода? Год?» «Крис...» Он в несколько шагов преодолевает расстояние между нами и заключает меня в объятия. «Дурочка моя, неужели ты считаешь, что я могу изменять тебе?» Пытается поцеловать. Меня же выворачивает от чужого запаха женских духов на нем. «Отпусти!» Я отталкиваю его от себя. Не могу выдержать его прикосновения. Мне противно от одной мысли о том, что еще час назад он мог быть с ней. «Мы с Дашей улетаем через несколько дней. Дом продадим и деньги поделим пополам. Тачку можешь забирать себе. На поддержку отца можешь не рассчитывать, само собой». «Это Марат. Он, этот кретин, запудрил тебе мозги». «Очнись, Кристина. Я тебе не враг. Я люблю тебя и на твоей стороне, солнышко». «Не надо, пожалуйста!» С надрывом прошу я, не в силах больше терпеть эту ложь. «Я лишь хочу знать, почему. Почему ты ушел к ней? Из-за того, что я не могу забеременеть? Ты хочешь ребенка? Мы могли бы найти суррогатную мать». Андрей молчит. На его лице играют желваки. Он прячет руки в карманах. Я слишком хорошо знаю мужа, поэтому с легкостью угадываю его поведение. Он загнан в угол, а еще хочет сказать что-то колкое в ответ, но сдерживается. Взвешивает, стоит ли говорить это или нет. «Хочешь знать, почему?» «Боюсь, ответ тебе не понравится». «Ты фригидная сука, Кристина!» Выплевывает. И я теряю дар речи от такого заявления. «Что?» «Тебя никогда нет дома. Ты всегда в этих своих разъездах, на показах, вся такая деловая, что совершенно забываешь о том, что я взрослый и здоровый мужик, которому нужен секс. Не могу вечно ждать тебя, перебиваться сухим пайком раз в несколько месяцев. Да ты в постели бревно и даже отсосать мне нормально не можешь. Тоже мне скромница». Я делаю шаг назад. Его слова словно пощечины бьют меня по лицу, вызывая слезы. Я стараюсь держать лицо до конца. «Тварь! Какая же он тварь!» «Почему тогда не развелся со мной? Зачем нужно было изображать влюбленного мужа? К чему весь этот фарс?» «И остаться ни с чем?» Зло усмехается он, теперь уже совершенно не скрывая своего истинного лица. Я сглатываю подступивший к горлу ком. Несколько раз моргаю, потому что комната начинает вертеться перед глазами. Хватаюсь рукой за стул в надежде сохранить равновесие и изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не закрыть ладонями уши. Я не верю, что это происходит. Не верю, что передо мной мой муж. Его словно подменили. Где тот заботливый мужчина, что дарил мне цветы? Где тот парень, с которым мы до рассвета гуляли по набережной, держась за руки? Где наши клятвы вечной любви, чувства и обещания всегда быть рядом? Почему происходит так, что после стольких лет совместной жизни внезапно оказывается, что ты совершенно не знаешь близкого тебе человека? Кажется, Андрей наконец-то понял, что наделал. Потому что внезапно все его напускное высокомерие и презрение исчезают. Остаются лишь усталость и странный блеск в глазах. «Крис, я не хочу ссориться», — начинает он уже спокойным голосом, но я не даю ему сказать ни слова. «Ты сделал уже достаточно. Можешь остаться в доме, если хочешь, но утром, чтобы тебя здесь не было. Иди к этой своей». Киваю на разбросанные по полу фотографии. «Ее зовут Мила. Мне все равно. Мы познакомились в прошлом году, она работала у меня». «Я не хочу ничего знать», — говорю уперто, а сама мысленно перебираю в голове всех сотрудниц Андрея. «Она скоро родит. У меня будет сын». «Заткнись», — умоляю я, срываясь в истерике. «Зачем ты мне это говоришь? Чтобы я почувствовала себя еще хуже?» Глухо и хрипло. Ощущение, словно я потеряла голос. «Просто я устал врать, Кристина. Я не хотел, чтобы все закончилось вот так, чтобы мы разошлись врагами, но... Получилось, как получилось». Упирается в меня своим взглядом, и я отворачиваюсь. «Слишком больно». «Мне надоел этот фарс. Надоело притворяться. Я хочу возвращаться в дом, где меня ждут, а не в этот холодный музей. Я хочу, чтобы моя жена встречала меня с работой, а не шастала хрен знает где, готовясь к очередному показу. Я, блядь, детей хочу, в конце концов. Чтобы они на меня были похожи. На меня!» Он уже срывается на крик. Лицо краснеет. «А как же Дашенька?» На выдохе и с надрывом. «Да какая к черту Дашенька? Это чужой ребенок, Кристина! У нее есть отец, и поверь, лучше отдай ему дочь. То, что я успел нарыть на него, мне не понравилось». «Уйди. Прошу тебя, уйди, иначе я не ручаюсь за себя!» Выкрикиваю я, чувствуя, как соленая влага стекает по щекам. «Счастья тебе, Андрей. Надеюсь, ты ни о чем не пожалеешь». Андрей медлит. Топчется на месте какое-то время, молчит. Потом с силой пинает носком ботинка комод и идет в сторону лестницы на второй этаж. Я боюсь шевельнуться. Стою, словно приросла к полу. Дышу часто-часто и чувствую, как мои острые ногти впиваются в ладони. Я впервые понимаю, что моя подруга была права. Я слишком добрая, а таким живется непросто. Мне стоило, как любой нормальной женщине, со скандалом выставить Андрея из дома, пригрозить отобрать все имущество, а вместо этого я представляю, как он увидит меня когда-нибудь, возможно, даже с другим мужчиной, и пожалеет о том, что ушел к другой. Мечтаю забеременеть, родить ребеночка назло всем, создать новую счастливую семью. Я оседаю на пол. Сдерживаю рвущуюся наружу истерику и резко поднимаю вверх голову, когда слышу громкие шаги по лестнице. Андрей спускается с чемоданом в руках. Спешит уйти от меня к другой. Кто и что сможет подарить ему желанного ребенка? Нас же с Дашей Андрей просто выбрасывает из своей жизни. «Надеюсь, ты не будешь вести себя как последняя стерва и не нажалуешься папочке». В поле моего зрения возникают его начищенные до блеска ботинки. Андрея шатает из стороны в сторону. Он то кается в содеянном, то выставляет себя настоящим уродом. И я не понимаю, какой из них Андрей настоящий. «Ты хоть когда-нибудь любил меня?» Вскидываю на него взгляд, стараясь держать лицо из последних сил. Но поплывшая тушь и мокрые дорожки слез на лице уже и так выдали меня. Андрей молчит. Дышит глубоко и часто. Пропускает пуговицы на рубашке. «Любил или нет? Ответь же!» Все же не выдерживаю я и срываюсь на крик. «Или ты женился на мне ради отцовских денег, а?» Андрей все еще молчит. «Как я раньше не поняла-то? Простой парень из хрущевки и наследница многомиллионной империи. Любовь здесь была всего одна, и точно не ко мне». «Крис, ты красивая женщина. Ты мне нравилась, но... Я не ожидал, что влюблюсь в другую. И это совсем не то, что я чувствовал с тобой. Она и наш ребенок для меня самое главное, поэтому прошу, не лезь в нашу семью. Я знаю, одно твое слово, и твой отец выведет нас куда-нибудь в лес». Оставит на съедение диким животным за то, что мы посмели обидеть его маленькую дочурку. Чуть кривясь и с отвращением произносит мой муж. Но я тоже умею делать больно. Чего ты хочешь, Андрей? Половину всего, что у нас есть. И скажешь отцу, что развод – это твоя идея. Иди к черту, Андрей. Я сделаю так, что ты не получишь ни копейки. «Уходи, сейчас же!» Меня злит его самоуверенность. И то, что другая женщина и ее ребенок будут жить за счет моих денег. Потому что Андрей пришел ко мне без гроша за душой. И все, что есть у нас, определенно не его заслуга. Работу дал ему мой отец. Дом строился в основном на деньги от моего бизнеса. Так пусть выметается с тем, с чем пришел, и своим скудным банковским счетом. «Помни, Кристина, то, будет ли Даша с тобой или нет, зависит от меня. С Маратом тебе не тягаться». «Вон!» – рычу я, указывая ему на выход. Андрей не перечит, лишь смотрит на меня с насмешкой во взгляде, медленно надевает пальто и уходит, не забыв громко хлопнуть дверью. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» – шепчу в пустоту. И с трудом перебирая ногами, бреду в ванную комнату.